Глава вторая. Можно ли доехать до социализма на верблюде? Дискуссия о будущем кочевого скотоводства в Советском Казахстане в 1921-1928 годах. Казалось маловероятным, что социализм пустит корни в новой Казахской Советской Республике. Ее создали в 1924-1925 годах из очень разнородных частей в ходе процесса, известного как «национальное размежевание», в рамках которого власти стремились создать на территории бывшей Российской империи национальные территориальные единицы. Центральный регион республики, так называемая Голодная степь, аридный и подверженный регулярным засухам, ничем не напоминал более плодородные ландшафты Европейской России. Ни фабричный труд, ни земледелие не играли первую скрипку в экономике республики. Эта роль принадлежала кочевому скотоводству. Так получилось, что в результате национального размежевания наибольшее количество кочевников-скотоводов Советского Союза осталось именно в пределах Казахстана. Здесь их было существенно больше, чем в соседних Туркменистане и Кыргызии, где тоже имелось значительное кочевое население. В последние десятилетия российской имперской власти многочисленные крестьяне-поселенцы из России и из Украины осели в северных и юго-восточных регионах республики, превратив участки степи в возделываемые земли. Но коммуникации и дороги в Казахстане по-прежнему были развиты очень слабо. Часто не было лучшего способа добраться до отдаленного района, кроме как предпринять полное трудности путешествия на верблюде. Казахская культура оставалась в первую очередь устной, а не письменной, и число неграмотных в казахском ауле превышало 90%. Некоторые считали, что сама идея принести социализм на эту землю с ее верблюдами и кочевниками абсурдна. Высокопоставленный казахский деятель Султанбек Хаджанов даже шутил по этому поводу. «До социализма на верблюде не доедешь». На каком-то уровне эта фраза была всего лишь остроумной насмешкой недовольного функционера над непомерными амбициями Москвы. В 1925 году Хаджанова сняли с поста второго секретаря республики. Но вместе с тем шутка Хаджанова показывает, что в 1921-1928 годах, в период НЭПа, оставалось много неразрешенных вопросов о том, как будет выглядеть преобразование казахской степи под руководством коммунистической партии. Можно ли доехать до социализма на верблюде? Может ли номадизм сочетаться с современным социалистическим обществом? Или же кочевой образ жизни несовместим с социализмом? В значительной части советской сельской местности введение НЭПа ознаменовало период относительного мира. Москва отказалась от военного коммунизма, заменив его чем-то вроде рыночного социализма. Помимо ряда реформ, ориентированных на рынок, НЭП заменил насильственные реквизиции, имевшие место при военном коммунизме, продовольственным налогом. Крестьяне получили право сохранять излишки зерна и продавать их на свободном рынке. Но многие партийные деятели считали НЭП не более чем временной уступкой. Глядя на окружающую жизнь через призму идеологии, они были убеждены, что рынки и частные торговцы несовместимы с социализмом. Они не забыли крестьянские восстания гражданской войны и глядели на советских крестьян с подозрением. Если Советскому Союзу действительно предназначено стать государством рабочих и обогнать Запад, думали они, то капиталистическую практику НЭПа необходимо уничтожить, а крестьян коллективизовать. Научная литература об эпохе НЭПа в первую очередь интересовалась крестьянским вопросом или тем, как советская власть интегрировала непокорных крестьян в государство. Однако пример Казахстана наглядно показывает, что период НЭПа не сводился к крестьянскому вопросу. В Казахстане, как и в других восточных регионах СССР, власти имели дело не только с крестьянами, но и с совершенно чужеродными социальными группами – от кочевников-скотоводов до охотников, собирателей и рыбаков. Даже крестьяне с трудом вписывались в картину мира большевиков. Место же этих групп населения в марксистско-ленинской истории было еще менее очевидным. Крестьяне обеспечивали важнейший ресурс – хлеб, а понять, что могут производить восточные регионы, нередко страдавшие от морозов, низкокачественных почв или засушливости, было сложнее. В годы НЭПа судьба кочевников-казахов, как и советских крестьян, еще не была определена. Специалисты и власти пробовали разные подходы и вели дискуссию о том, как лучше интегрировать их в государство. На первых порах Москва подошла к вопросу о кочевниках противоречиво. Некоторые программы, например, земельные реформы 1921-1922 годов, ослабили экономическую основу кочевого образа жизни, изменив системы землепользования. Вместе с тем, другие инициативы скорее способствовали мобильности казахов, чем мешали ей. Советские активисты, стремясь добраться до самых отдаленных уголков республики, кочевали вместе с аулами, а ряд постановлений подтвердил, что главной основой экономики Казахстана является скотоводство. Эксперты Республиканского наркомата земледелия, Казнарком Зема, агрономы, этнографы, географы, многие из которых не являлись большевиками, утверждали, что кочевое скотоводство позволяет использовать природные условия республики наилучшим образом, и предупреждали, что любая попытка посадить казахов на землю приведет к катастрофическим последствиям. Играли свою роль и казахские деятели. Ахмет Байтурсынов, бывший участник Алаш-Орды, казахской политической партии, которая в гражданскую войну выступала против большевиков, утверждал, что внутри казахского аула уже действует коммунизм. В 1927-1928 годах началось ужесточение экономической политики во всех концах Советского Союза, а в Казахстане начала побеждать линия на быстрое уничтожение номадизма во всей республике. Специалистов, утверждавших, что кочевое скотоводство позволяет наиболее продуктивно использовать засушливые зоны республики, изгнали из Казнаркомзема и обвинили в буржуазности. Байтурсынов, как и несколько других бывших членов Алаш-Орды, оказался в 1929 году под арестом. Теперь ученые, ссылаясь на колебания численности стаду кочевников в результате засухи, джута или эпидемий, уверенно заявляли, что кочевое скотоводство в высшей степени нестабильное средство производства. Обличая тех, кто утверждал, что засушливая часть степи не способна поддерживать существование оседлого населения, советские деятели провозглашали способность социалистического государства преодолеть предел, поставленный человеческой деятельности природой. В соответствии с этим сдвигом ученые начали пересмотр казахской истории через призму марксизма-ленинизма. Они заявляли, что отсталая практика кочевого скотоводства противоречит антиимперской политике национальностей, которую проводит советская власть, пообещавшая поддержать развитие казахов как национальной группы. Кочевое скотоводство, говорили они, препятствует превращению казахов в современную советскую нацию. Чтобы уничтожить мелкобуржуазное сознание казахов, их необходимо посадить на землю. Эксперты призвали к себе на помощь язык советского национального строительства. Кочевое скотоводство было признано экономически неэффективным и культурно отсталым. Эта глава наглядно показывает, что вплоть до конфискационной кампании 1928 года даже на определенных партийно-государственных уровнях существовали альтернативные идеи о судьбе кочевого скотоводства. Тем самым здесь доказывается, что атака Москвы на кочевой образ жизни отнюдь не была чем-то предопределенным. Более того, сам факт существования защитников кочевого образа жизни выделял СССР на фоне остального мира. В других странах эксперты подчеркивали, что кочевой образ жизни непродуктивен, и превращение кочевников в оседлое население позволит сократить вред, наносимый окружающей среде. Вместе с тем, эта глава подтверждает, что казахская практика кочевого скотоводства плохо сочеталась с идеями форсированной индустриализации, звучавшими в эпоху НЭПа. Причины этому были, в частности, такие аспекты данной практики, как удаленность от рынков и тенденция к частым колебаниям численности скота. Наконец, борьба с инакомыслием, ознаменовавшая отход от НЭПа, ослабила позиции таких защитников кочевого скотоводства, как беспартийные эксперты и казахские интеллигенты. В 1928 году власти решили проигнорировать их предупреждения. Режим начал программу конфискации байских хозяйств, направленную против элит нескольких кочевых обществ, в том числе Казахстана, Кыргызии и Бурят-Монголии. С этой кампанией началось наступление партии на кочевой образ жизни, а также демонтаж его культурных и экономических основ. В начале главы рассматриваются отношения между казахами и новым советским государством сразу по окончании гражданской войны и до создания республики в 1925 году. Затем анализируется жизнь советского Казахстана после национального размежевания, в частности, программа советизации казахского аула, попытка нового партийного секретаря Филиппа Голощекина преобразовать казахское общество. Если в советской глубинке в целом эпоха НЭПа была временем относительной стабильности, то в казахской степи, где советская власть без особого успеха пыталась закрепиться, царил беспорядок. Наконец, в этой главе анализируются различные дебаты и программы, убедившие партию, что кочевое скотоводство следует уничтожить. Казахи и новое советское государство. 1921-1925 годы. В 1921 году Красная Армия кое-как взяла под контроль казахскую степь. Вскоре после этого Москве пришлось решать два срочных вопроса: о советской политике в области сельского хозяйства и о советской национальной политике. После Гражданской войны регион находился в глубоком экономическом кризисе, а численность скота и площадь возделанной земли упали значительно ниже дореволюционного уровня. Особенно пострадали от этих неурядиц казахи, на чьих землях в последние десятилетия Российской империи поселилось огромное число крестьян. От стат у казахов мало что осталось. Москве пришлось не только искать выход из разрухи, возникшей из-за гражданской войны и интенсивного переселенческого движения в имперское время, но и разрабатывать сельскохозяйственную политику, которая подходила бы для смешанного хозяйства степи, где кочевники-казахи занимались скотоводством, а переселенцы-крестьяне – земледелием. Кроме того, перед Москвой стоял вопрос, как реализовать на практике ее антиимперскую национальную политику, нацеленную на поддержку и развитие некоторых нерусских групп населения. Советская национальная политика возникла под воздействием нескольких соображений. Первая мировая война стала поворотным моментом в распространении и развитии национализма. Империи рушились, и активисты говорили на языке национальных прав. В годы Гражданской войны большевики использовали этот язык, чтобы отмежеваться от белогвардейцев и привлечь на свою сторону группы нерусского населения. Владимир Ленин заявлял, что большевики исправят несправедливости своего колониального предшественника, Российской империи, предоставив нерусским национальным меньшинствам одинаковые права с русскими. Более того, Ленин и его соратники, глядя сквозь призму идеологии, считали национализм необходимым этапом, который все должны пройти на своем пути к социализму. Если казахам и другим нерусским группам населения предназначено влиться в социализм, значит, Москва должна помочь этим группам в достижении данного исторического этапа – национализма и в прохождении его. В результате национального размежевания Средней Азии в 1924-1925 годах казахи и несколько других среднеазиатских наций получили свои собственные республики. В последующие годы прилагались усилия по развитию национальных языков, культур и историй. Представители новых наций вербовали в качестве активных участников процесса национального строительства. В рамках программы, известной как «коренизация», Москва стремилась разбавить ряды бюрократии в каждой республике большим числом национальных кадров. Но, продвигая новые советские нации, власти вместе с тем стремились их контролировать. Тех представителей местных элит, которых записывали в буржуазные националисты, могли подвергнуть резкой критике или исключить из партии. Содержание национальных групп тоже должно было соответствовать определенным параметрам. Например, чтобы двигаться вперед по марксистско-ленинской шкале истории, советским нациям надлежало быть экономически производительными. В рамках такого национального строительства альтернативные формы идентичности, например, кланы или принадлежность к наследственной элите, оказывались под ударом. В 1920-1921 годах Москва приступила к одной из первых попыток осуществить на практике свою политику национальностей в казахской степи, инициировав серию реформ по возвращению важнейших прав на землю и воду казахам и другим местным народам, на чьи земли во времена Российской империи массово заселялись славяне. В июне 1920 года Политбюро начало земельную реформу, наметив этапы борьбы с неравноправными отношениями, сложившимися между славянскими поселенцами и коренным населением Туркестанской АССР. В результате этой реформы более 30 тысяч колонистов-славян были насильственно выселены со своих земель. Дальнейшее переселение славян в регион было запрещено, а конфискованные земли перераспределены между кочевниками – казахами и кыргызами. В 1921 году вышли отдельные постановления по северной части степи, лишавшие уральских и сибирских казаков земель в Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской, Уральской областях и передавшие эти земли казахам. Планировщики стремились при помощи данной программы землеустройства поощрить казахов к оставлению кочевого образа жизни ради оседлого. Кроме того, Москва рассчитывала, что быстрая реорганизация систем землепользования искоренит влияние богатых глав родов и поможет советской власти лучше закрепиться в регионе. Впрочем, на практике усилия по проведению земельной реформы не особо помогли в достижении этих целей. Уполномоченный по землеустройству в Семипалатинской области заметил: специалисты, сидящие в землеустроительных аппаратах, толковали эти декреты по-своему. Даже многие были определенно против проведения их. Тем временем, отмечал он, казахи, крестьяне и самовольцы, нелегальные переселенцы, узнав о готовящихся реформах, поторопились захватить хорошие земли, пока государство их не перераспределило. Хотя дальнейшее переселение в казахскую степь было запрещено, десятки тысяч самовольцев продолжали приезжать. И чиновники Казнаркомзема не знали, как остановить поток нелегальных переселенцев. В Джитесуйской Семиреченской области Туркестанской ССР имелись более серьезные проблемы. В этом плодородном регионе, где при Российской империи была массовая крестьянская колонизация и происходили этнические конфликты, наиболее ярко проявившиеся во время восстания 1916 года, попытки захватить земли поселенцев усилили этническую напряженность, так что между кочевниками и славянскими поселенцами начались вооруженные столкновения. В 1924 году Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет ВЦИК в Москве создал специальную комиссию для регулирования земельной реформы в русском Туркестане. Столкнувшись с размахом этнического противостояния в регионе, комиссия стала рассматривать возможность создания внутри Казахстана четырех славянских округов, населенных русскими и украинскими колонистами, под прямым управлением из Москвы, без подчинения Казахстану. Хотя от плана создания славянских округов в конечном счете отказались, экономика Джитесуйской области после земельных реформ лежала в руинах. С 1915 по 1920 год площадь возделанных земель сократилась на 50%, а количество голов скота – на 70%. Снижение обоих показателей продолжалось и в 1921 году. Михаил Серафимов, глава этой комиссии, находившийся в Москве, утверждал, что источник всех бед – не сами реформы, а неспособность казахов перейти к оседлой жизни. Пахотные земли, отобранные у крестьян и переданные коренному населению, пустуют, порастая сорными травами, так как коренное население не привыкло к земледелию и своими примитивными орудиями не может обработать значительной площади. В более позднем докладе Казахстанского крайкома партии указывалось на крупные ошибки в осуществлении земельных реформ в Джитесуйской области и отмечалось, что в результате реформ цены на зерно стремительно выросли. Прежде Джитесуйская область была поставщиком хлеба, а теперь не могла сама прокормить даже себя. Неудача земельной реформы стала знамением тех трудностей, с которыми предстояло столкнуться советской власти в деле преобразования этого полиэтничного региона. Выяснилось, что цели советской национальной политики и советского сельского хозяйства противоречат друг другу. Желание вернуть землю казахам и исправить несправедливости имперского времени углубило экономический кризис в регионе и ухудшило отношения между казахами и славянскими поселенцами. Более того, казахи не стали оседлым населением, как на то изначально надеялась Москва. Вместо того, чтобы отказаться от кочевого образа жизни, многие казахи отдали полученные земли в аренду славянским поселенцам, как уже привыкли делать во времена Российской империи. Земельная реформа не ослабила казахские кланы, игравшие важнейшую роль в кочевой жизни, а, по всей видимости, усилила их. Советизация казахского аула. В 1925 году Голощекин, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, приехал в столицу республики Кызыл-Орду, Красную Орду, небольшой пограничный город с 20-тысячным населением, расположенный на юго-западе степи, на железнодорожной магистрали Оренбург-Ташкент. Назначение на данный пост фигуры такого масштаба указывало на растущее внимание Москвы к Казахстану. К этой огромной и малозаселенной республике, которая потенциально могла сыграть важнейшую роль в снабжении зарождающейся всесоюзной экономической системы продовольствием. Вместе с тем, выбор в пользу Голощекина показывал, насколько трудным Москва считает этот проект. Схватки вокруг земельной реформы продемонстрировали, что в республике с многочисленным и недавно прибывшим славянским населением нелегко насаждать советскую политику национальностей, поскольку любая попытка властей действовать в пользу казахов приводит к усилению этнической напряженности. Наконец, земельные реформы 1920-1921 годов показали всю шаткость власти Москвы в регионе. Прибытие Голощекина в Кызыл-Орду стало большим событием для работавших там большевиков. Украинец Михаил Ряднин, которому предстояло тесное сотрудничество с Голощекиным в роли его личного секретаря, вспоминал: «Немногое мы тогда знали о Ф.И. Голощекине, но и то, что было известно, внушало к нему какое-то особое уважение». По словам Ряднина, они слышали об участии Голощекина в революции 1905 года, о его близких отношениях с такими знаменитыми революционерами, как Яков Свердлов и Сталин, о его роли в расстреле царя Николая II и его семьи. Самого Голощекина Ряднин описал так: Это был довольно крепко сложенный, хотя и поседевший уже мужчина лет 50. Живой и необычайно подвижный. Его голубые выразительные глаза, казалось, всюду поспевают и все подмечают. Задумываясь, он то и дело поглаживал свою острую бородку всей горстью левой руки. В Кызылорду Голощекин прибыл с впечатляющим революционным послужным списком. Он стал членом РСДРП в 1903 году. После того, как партия раскололась, он присоединился к большевикам, вступив в их ряды, когда они были небольшой подпольной организацией, только мечтающей о революции. После неожиданного захвата власти большевиками в октябре 1917 года численность партии выросла многократно. В нее ринулись как идеалисты, так и оппортунисты. Старые большевики, те, кто, как Голощекин, вступили в партию еще до революции, стали в масштабах партии ничтожным меньшинством, но их почитали за то, как рано они ступили на революционный путь. Голощекин выучился на зубного техника, однако в 1903 году оставил эту профессию и присоединился к большевикам. Его ранняя революционная карьера была яркой. Он, как уже говорилось, участвовал в революции 1905 года, а в 1909 был арестован и сослан в Нарымский край. Из места ссылки Голощекин бежал и вернулся в Москву. В январе 1912 года он поехал за границу на Пражскую конференцию, где был включен в ЦК партии большевиков. По возвращению в Россию снова был арестован и сослан, на этот раз в Тобольскую губернию. В 1913 году вновь бежал из заключения, после чего был арестован и сослан в третий раз, теперь в Туруханский край, где ему улыбнулась фортуна. В 1917 году династия Романовых пала, и Голощекин был освобожден. Время, проведенное в ссылке, укрепило связи Голощекина с радикальными кругами. Он был сослан в Нарымский край вместе с несколькими другими большевиками, в том числе со Свердловым и Бертой Перельман. Голощекин влюбился в Берту, швею, которая, подобно ему, примкнула к большевикам в 1903 году. Они поженились и оставались вместе до самой смерти Берты в 1918 году. Кроме того, Голощекин тесно подружился со Свердловым, которому предстояло стать одним из главных организаторов Октябрьского переворота 1917 года. Но окончательно в историю партии Голощекин вошел в годы Гражданской войны. В июне 1918 года Ленин приказал убить царя Николая II и его семью. Голощекин, на тот момент комиссар Уральского военного округа, съездил в Москву за экс-смертными приговорами. Затем вернулся в Екатеринбург, где, как рассказывают, он, Свердлов и узкий круг других партийных деятелей участвовали в организации казни царя и его семьи. После окончания Гражданской войны Голощекин занимал ряд важных партийных должностей. Был одним из членов партийной комиссии, которой было поручено наблюдение за Туркестаном, а затем стал председателем Самарского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1922-1925. Голощекин считал, что оказался в непростом положении, и в 1926 году рассказал о связанных с ним трудностях в письме, которое отправил в Москву члену Политбюро Вячеславу Молотову. Голощекин писал, что реальная власть в республике принадлежит казахским эксплуататорам, известным как баи. Совет фиктивен, действительная власть в руках откоменов и лично председателя совета, которые являются агентами и ставленниками бая. Бай господствует и подчиняет всех, вплоть до коммунистов в ауле. Впрочем, связь бая распространяется дальше, до ответ работников губерний и даже краевых. В целом, заключал Голощекин, в республике никто особенно не пытался ввести советскую власть. Беззаконие, произвол, взятка, хищение и укрывательство, особенно в южных губерниях, господствуют вовсю. Как он сообщал, русское население, хотя и заражено шовинизмом по отношению к местному казахскому населению, может считаться не худшим, чем в РСФСР, а вот в кочевом лагере казахов в ауле все обстоит иначе. Аульный коммунист технически и политически безграмотен, членских взносов не платит, партийных обязанностей не несет, группируется по родовому принципу и больше всего слушается бая и главаря группы. Никто его не воспитывает, не организовывает. По оценке Голощекина, партия едва проникла в кочевую жизнь, и с точки зрения социалистического развития казахи существенно отставали от русского меньшинства республики. На 5-й краевой партийной конференции, прошедшей всего за несколько месяцев до красноречивого письма Молотову, Голощекин выдвинул новые лозунги с целью преобразования Казахстана. В рамках политики очередности – казахи, титульная национальность республики, получали приоритет в наделении землей. Представители других национальностей должны были наделяться землей в соответствии с временем прибытия в степь. Приоритет получали те, кто прибыл до 1918 года. а поселенцев, приехавших в Казахстан после 1925 года, Голощёкин лишил прав на получение земли. Таким образом, он пытался остановить нелегальную колонизацию степи. Заявив, что октябрь миновал аул, то есть кочевникам Казахстана еще только предстоит пережить Октябрьскую революцию, Голощёкин провозгласил советизацию аула. Эта кампания была посвящена инициативам по внедрению партийности в саму ткань кочевой жизни. Предусматривалось создание местных учреждений, советов, милицейских подразделений и районных судов, а также таких населенных пунктов, как административные аулы. Кроме того, эта кампания давала добро на дальнейшее этнографическое изучение казахского аула, включающее в себя исследование практик землепользования и родовых отношений. Важнейшей целью советизации аула было уничтожение отсталости, что могло означать все на свете, от ведения западных медицинских практик до попыток сократить влияние родовых кланов. На 6-й краевой партийной конференции Голощёкин заявил, что партия должна принести в аул ложки, ножи и вилки, а другие члены партии добавили к этому списку мыло, табуретки и стулья. Стремясь ослабить могущественные кланы, партия ввела такие меры, как земельная реформа, налогообложение богатых глав родов и наказание для тех, кто провоцирует межродовую вражду. Кроме того, прозвучал призыв помочь представителям более слабых родов. Хотя долгосрочной целью было искоренение кровнородственных отношений, на этом этапе советская власть попыталась построить систему паритета кланов, чтобы поставить внутриродовые отношения под контроль партии. Несмотря на то, что некоторые элементы кампании по советизации аула, такие как земельная реформа, были нацелены на ослабление социальных и экономических основ кочевой жизни, другие грани кампании парадоксальным образом прекрасно с этой подвижной жизнью сочетались. Под руководством Голощёкина партия в Казахстане разработала так называемые «школы передвижки», в которых учителя отправлялись в сезонную миграцию вместе со своими учениками. Также партия создала «красные юрты» и «красные караваны». Путешествуя вместе с кочевниками, активисты распространяли партийную пропаганду и обучали кочевников методам западной медицины. А кроме того, работали вместе с ними, стремясь повысить производительность животноводства. Тем временем статистики приложили огромные усилия, чтобы сосчитать кочевников Казахстана и впервые точно обозначить на карте места их жительства. В общем и целом, советизация аула напоминала кампанию «Лицом к деревне», проходившую среди крестьян РСФСР в 1924 году. Изучая зорким оком сельскую местность, Москва стремилась снизить угрозу восстания и беспорядков, исходившую от таких групп населения, как крестьяне и кочевники. Помимо этого, центр стремился таким путем собрать информацию о подвластном населении, и в сельскую местность поехали этнографы и агрономы. После ряда плохих урожаев власти беспокоились о снабжении страны продовольствием, и Москва желала узнать самый надежный способ получения от крестьян и кочевников хлеба и мяса. В 1920-е годы в рамках кампании по советизации аула было проведено множество новых исследований казахских аулов. Специалисты Центрального статистического управления республики работали над созданием карты населения Казахстана. Этнографы собирали новейшую информацию о расположении и генеалогии различных казахских родов. Зимой 1925-26 года многие из этих же деятелей помогли провести первую советскую перепись населения. Некоторые из тех вопросов, на какие эти этнографы искали ответы, не отличались новизной, и некоторые из этих экспертов, например, В.Г. Соколовский, успели поработать над этнографическим изучением казахской степи еще во времена Российской империи. Но теперь власти считали тогдашние исследования устаревшими. Жизнь кочевников изменилась за революционное время самым радикальным образом, и партия теперь нуждалась в ответах на гораздо более широкий круг вопросов. Однако эти этнографы столкнулись с проблемой. Кочевников нелегко было сразу соотнести с категориями или единицами анализа, которые они, эксперты, использовали, изучая оседлый мир. Этнографы начали дискуссию о том, насколько полезны эти категории в приложении кочевой жизни, а также о том, как достоверно измерить различные стороны кочевой жизни и как перевести их в форму статистики, чтобы они стали понятны планировщикам вроде Голощёкина. Например, чтобы начать перераспределение пастбищ кочевников, важнейший компонент программы советизации аула, требовалось понять, как много земли использует кочевник. Вместе с этим этнографы поставили вопросы об оптимальном размере стада или о точном количестве животных, которое нужно было для выживания конкретному кочевому лагерю. Как обнаружили ученые, ни на один из этих вопросов не было четкого ответа. Кочевники двигались с места на место, вместо того, чтобы обосноваться на каком-нибудь конкретном участке земли, который можно было бы измерить гектарами или иными условными единицами. Размер стада у кочевников мог сильно различаться в зависимости от того, по какой земле они шли, а также от таких стихийных бедствий, как засуха или джут. Наконец, остав стад у кочевников тоже сильно различался. Некоторые аулы пасли крупный рогатый скот и овец, другие предпочитали верблюдов. Ученые пытались понять, должны ли аулы получать какие-либо льготы, в зависимости от того, каких животных они пасут. По подсчетам этих ученых, в большинстве регионов Советского Союза на одного человека приходилось примерно по одной корове. В Казахстане же на одного человека приходилось уже 1,61 коровы. В самом ли деле кочевникам нужны все эти животные? Можно ли сделать кочевую жизнь более эффективной? Вега Соколовский, глава Центрального статистического управления республики, подверг критике категории, которые его коллеги использовали для классификации казахов – кочевники, полукочевники и оседлые. Он утверждал, что кочевая жизнь за последние несколько десятилетий разительно изменилась, и многие казахские методы хозяйствования уже не укладываются в одну из трех категорий. Хотя этнографы, определяя, кто является оседлым, а кто кочевником, опирались на определенные параметры, например, на тип экономической деятельности, выращивание зерновых или животноводства, а также на дальность сезонных откочевок, Соколовский считал, что все эти параметры редко могут отразить все тонкости степного образа жизни. Кочевник, разводящий скот, мог летом перемещаться всего на 5-10 верст, если летнее пастбище находилось именно на таком расстоянии от его зимовки. А оседлый земледелец, выращивающий зерновые, порой проходил 25-30 верст до своего летнего пастбища. Подсчитывая число кочевников в республике, для первой советской переписи статистики столкнулись с другими методологическими проблемами. В Европейской России они часто прибегали к технике, в рамках которой переписчики вместо посещения каждого дома опирались на сведения, полученные от других людей, или на утверждение местного чиновника, что, допустим, в данном конкретном районе имеется 100 домохозяйств. Однако специалисты по статистике, работавшие в Казахстане, утверждали, что эта методология, которую они насмешливо назвали чем-то вроде заочной переписки, слишком ненадежна, учитывая огромные различия в размерах кочевых домохозяйств и склонность глав кланов, опасаясь увеличения налогов, преуменьшать численность своих общин. Вместо этого статистики предложили выбрать несколько репрезентативных регионов республики и на их основе подсчитать ее население в целом. Эта информация должна была позволить создать первую всеобъемлющую карту населения республики. По мнению Соколовского, главы статистической комиссии Казахстана, лишь две существующие карты охватывали всю территорию и население республики. 40-верстная армейская топографическая карта, составленная в 1860-е годы, и схематическая 40-верстная же карта, составленная Госпланом. Ни одна из них не отражала огромного движения населения и колонизации региона в революционное время. Кроме того, ни та, ни другая карта ничего не сообщала о местонахождении кочевников республики. Эту проблему Соколовский продемонстрировал самым картинным образом, выступая перед группой руководящих партийных деятелей в Кызылорде. Предъявив своим слушателям наиболее современную карту Кызылординского уезда, он отметил, что если бы не присутствие на карте железной дороги из столичного города Кызылорда, у зрителей было бы полное впечатление абсолютно безлюдной пустыни. На карте, которую Соколовский триумфально развернул перед своей аудиторией, отсутствовало почти 80% населения уезда. Казалось, что в этом уезде живет только оседлое население родом из Европейской России. В реальности же, заявил Соколовский, в Кызылординском уезде находится 15-20 тысяч казахских домохозяйств, по численности населения, заметно превосходящих город Кызылорду. Полное абсолютное отсутствие казахского населения на картах республики усугубляется тем фактом, что у чиновников нет имен ни для аулов, ни для объединения аулов, в отличие от таких традиционно признанных поселений, как города и деревни. Чтобы решить эту проблему, Соколовский и другие статистики изложили подробные планы по исследованию и составлению новой, 10-верстной карты, которая впервые в истории должна была учесть и кочевое население республики. Трудности картографирования кочевого населения, говорил Соколовский, происходят от попыток соединить разные толкования номадизма с западными этнографическими методами определения населенных пунктов. В Кызылординском уезде насчитывается 158 административных аулов, которые не являются ни поселками, ни тем, что этнографы могли бы назвать настоящим населенными пунктами. Административный аул состоит из нескольких различных аулов, расположенных на расстоянии друг от друга. Местонахождение и радиус конкретного административного аула зависит от сезонных перемещений кочевников. Названий не было, и советские чиновники просто все нумеровали. К примеру, аул номер один, находящийся в административном ауле номер два такого-то района. Административный аул мог состоять из 8, 10 или даже 50 аулов. Отдельный аул в среднем насчитывал от 5 до 15 домохозяйств, каждая из которых располагала передвижной юртой или полустационарным зимним жилищем. Каждый аул, который партийные планировщики иногда называли хозаулом, понимался как населенный пункт, хотя иногда даже внутри одного аула расстояние между отдельными юртами составляло 5-10 километров. На местах власти сталкивались с огромными трудностями в деле проведения кампании по советизации аула. Многие из ее элементов, например, организация аульных советов, были трудноосуществимы среди мобильного и разрозненного населения. Деревенские советы были призваны служить ключевыми точками партийной деятельности на местном уровне. Они не только выполняли важнейшие административные функции на службе партии, к примеру, председатель деревенского совета часто помогал осуществлять плановые заготовки хлеба или мяса, но и позволяли канализировать энтузиазм трудящихся, а также просвещать их по поводу партии. В степи все было иначе. Члены партии могли пасти свой скот на расстоянии многих километров от совета, отделенные от него ревущими просторами снега и ветра. Даже внутри одного аула домохозяйства могли отстоять друг от друга на километры, а сами аулы находились еще дальше от центра административного аула, где собирался совет. Таким образом, не то что собрать аульный совет, а даже просто распространить информацию о партии было нелегкой задачей. Активисты вскоре обнаружили, что географическое расстояние, разделяющее общины в рамках одного административного аула, это не единственная преграда на пути формирования аульных советов. Коммуникация была нелегким делом. Шла ли речь о далеко разбросанных друг от друга членах аульного совета или о чиновниках регионального или центрального уровня? Активисты, действующие на республиканском уровне, прилагали все усилия, чтобы наладить коммуникацию между партией и аульными советами. Но представления центра о технической оснащенности аулов часто граничили с абсурдом. Анкеты, отправляемые в аульные советы, могли вернуться с самым неожиданным ответом. Так, на вопрос, сколько радиоаппаратов имеется в аулах, мог последовать ответ. Что касается радиоаппарата, то таких людей у нас нет. Активисты «Красной юрты» столкнулись с массой препятствий в своей деятельности. Мало кто из них говорил по-казахски, и лишь немногие в аулах говорили по-русски. Одна московская активистка написала о своем разочаровании в программе «Красные юрты», указав на препятствия – огромное расстояние Казахстана. В зимнюю стужу, при наших ветрах, по голой степи брести на собрание пешком за 20-30 верст совершенно невозможно. Впрочем, и за 5 верст не всякий отважился прийти. Кончалась зима, наступала весна, мы вновь объявляли день делегатского собрания, опять никто не приходил. Она заключала, что партия не имеет особой силы среди казахов. Методы активистов, работающие в РСФСР, оказались по большому счету бесполезны в степи, отмечала она. А работа с кочевниками требует совершенно особой тактики и других познаний. Ведь казахи настолько отсталы и темны, что вот на всей этой долине вы наберете всего 2-3 грамотных людей. Почти никто из них не читает газет, все они имеют очень слабое представление о подлинном лице советской власти. А вот олени не знают. В 1926 году на закрытом заседании парткома республики партийные деятели обсуждали трудности, с которыми столкнулись в деле советизации аула. Один из выступавших заметил: предвыборная кампания показала, что никакого партийного влияния в момент выборов не имелось ни в одном ауле, ни в одной казахской волости. Попытка организовать выборы в партию, по его словам, показала, что баи и кулаки гораздо лучше организованы, чем сами партийные работники. Попытки перераспределения пастбищ кочевников тоже не обошлись без затруднений. Активисты спорили, как измерять земельные участки – в человеческих шагах, с помощью лошади, с помощью веревки, а как при этом учитывать разное качество земли. Возвращаясь следующей весной, активисты нередко обнаруживали, что землепользование вернулось к тому, что было до перераспределения, и земля оставалась под контролем тех же самых родов, что и раньше. Неудачи кампании по советизации аула стали наглядной иллюстрацией трудностей, с которыми сталкивалась партия, пытаясь проникнуть в самую ткань кочевой жизни. Поощряя кочевников к оседанию на землю, партия предлагала снижение налогов тем казахам, которые останут оседлыми жителями, но мало кто на это шел. Сами категории оседлые кочевники были неоднозначны, и даже члены партии не могли договориться, как будет выглядеть жизнь оседлых казахов. Кампания по перераспределению земли не смогла кончить слиянием кланов. Более того, она, казалось, лишь укрепила их. На встрече с парткомом республики в 1926 году Голощёкин выразил разочарование результатами кампании. Он предупредил, что партия должна принять дальнейшие меры, дабы подорвать экономическую основу рода племенных связей. Если мы не в состоянии экономически уничтожить эти роды, то у этих родов есть свои интересы, которые тем или иным путем выявятся. Будущее кочевого скотоводства. В первые годы советской власти большинство специалистов, связанных с Казнаркомземом, утверждали, что кочевое скотоводство – лучший способ использования засушливых регионов Казахстана. Подобно своей родительской организации, Наркомзему РСФСР, Казнаркомзем был заполнен людьми с подозрительными дореволюционными связями. После захвата большевиками власти в октябре 1917 года и формирования однопартийного государства, такие государственные учреждения, как Наркомзем РСФСР и Казнаркомзем, стали местами, где эти специалисты, изгнанные с важнейших партийных постов, могли оказывать влияние на аграрную политику. Столкнувшись в первые годы своей власти с острой нехваткой образованных кадров, большевики были вынуждены опираться на опыт подобных экспертов, которых они часто считали ненадежными и буржуазными. В рамках Казнаркомзема одним из главных защитников сохранения кочевого скотоводства стал экономист и этнограф Сергей Швецов. Он успел проявить себя в революционной деятельности. Бывший народник и земский работник, Швецов был в 1878 году арестован и сослан в Сибирь за участие в революционном движении. Вскоре после освобождения он вступил в партию социалистов-революционеров, эсеров. После Октябрьской революции Швецов, на тот момент правый эсер, то есть член антибольшевистской фракции в партии эсеров, пытался призвать к порядку первое заседание учредительного собрания в 1918 году, но его не пустили на трибуну большевики и левые эсеры. Вскоре Швецов оставил политику, погрузившись в научную работу, и стал одним из ведущих специалистов по Казахской степи, возглавив в 1926 году крупную научную экспедицию по изучению казахского аула. В своем главном труде «Казахское хозяйство в его естественно-исторических и бытовых условиях», опубликованном в Казнаркомземе в 1926 году, Швецов утверждал, что кочевое скотоводство не является чем-то более отсталым, нежели оседлое земледелие, и на данный момент, будучи наилучшим образом приспособлено к природным условиям, представляет собой наиболее продуктивный из существующих вариантов. Он считал, что партия должна не бороться с кочевым скотоводством, а стремиться повысить его производительность. Он предупреждал, что уничтожение кочевого быта в Казахстане знаменовало бы собой не только гибель степного скотоводства и казахского хозяйства, но и превращение сухих степей в безлюдные пустыни. И теперь его слова звучат зловещим пророчеством. Швецов и другие специалисты, сгруппировавшиеся вокруг Казнаркомзема, подвергли критике идею, что крупномасштабные изменения кочевого образа жизни, произошедшие при Российской империи, являются частью естественного исторического процесса – эволюции от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. Ученый Евгений Шемиот-Палачанский оспаривал мнение тех, кто видел в этих переменах, в том числе в тенденции к оседлости и в появлении рынков, начало классовой дифференциации среди кочевников-казахов. По его словам, наблюдаемый феномен был проявлением не дифференциации, но деградации казахского домохозяйства, когда обездоленные кочевники, чьи земли захватили переселенцы, оказывались вынуждены осесть на землю. Там, где такое оседание произошло, бедняки не улучшили своего положения, и производительные силы страны от этого не выросли. Партия, считал он, должна сосредоточить свои усилия на исправлении ошибок Российской империи, развивая животноводство, что позволит наилучшим образом использовать природные условия республики. Эти ученые выдвинули несколько предложений о том, каким образом партия может оказать помощь кочевникам. Особенно беспокоили ученых огромные потери в стадах, регулярно происходившие во время джута или засухи. Некоторые специалисты предлагали партии принимать превентивные меры, к примеру, организовывать региональные резервы продовольствия. Другие предлагали подталкивать кочевников к переносу зимних пастбищ в более плодородные земли или строить более качественные зимние жилища для кочевников и их скота. В.И. Скороспешкин предложил ввести программу разведения скота, чтобы повысить качество стад у кочевников, а также создать мобильные подразделения ветеринаров и зоологов, которые будут кочевать вместе с аулами. Он твердо защищал важность животноводства для Казахстана. Можно говорить об укреплении этой отрасли, о подведении под нее прочной кормовой базы. Можно говорить о ее реорганизации сельского хозяйства аула. Но неправильно ставить вопрос о сокращении удельного веса животноводства в ауле и экономике Казахстана. В 1928 году в статье о производстве скота в Центральном Казахстане другой ведущий ученый из Казнаркомзема, экономический географ А.А. Рыбников, обратил внимание на то, что сухой климат нескольких штатов США, в том числе Айдахо, Вайоминга и Монтаны, сходен с климатом Центрального Казахстана. Рыбников, активно участвовавший в движении народников Российской империи, а в 1922 году ненадолго арестованный за антисоветскую деятельность, заметил, что американцы создали в этих штатах Среднего Запада обширные ранчо для разведения скота и предположил, что американские ранчо могут послужить примером для развития животноводства в Казахстане. Он утверждал, что американцы, используя такие новшества, как создание крупномасштабных ранчо, регулирование сезонных пастбищ и водопользования, предоставление зимнего корма и строительство зимних стойл для скота, сумели увеличить и стабилизировать производство скота в сухом холодном климате. Благодаря этим методам, доказывал Рыбников, животноводство в США гораздо меньше страдает от таких угроз, как засухи или внезапные похолодания, которые в Казахстане продолжают приводить к резким колебаниям численности скота. Другие использовали пример США уже как предостережение. Так, М.Г. Сириус в статье 1928 года к вопросу о более рациональном направлении сельского хозяйства в Северном Казахстане показывал, насколько опасно отдвигать границу земледелия дальше в степь. Он был согласен с тем, что климат Среднего Запада США похож на казахстанский. Но, отмечал Сириус, американские фермеры в недавние годы были вынуждены бороться с тяжелейшей чередой засух, и усилия по развитию земледелия в этих аридных землях оказались куда более дорогостоящими и куда менее успешными, чем ожидали американские планировщики. Сириус подверг критике тех, кто считал, что в Казахстане огромное количество свободной земли, ожидающей, когда ее начнут возделывать. Тем более невозможно говорить или мечтать о колоссальных запасах свободных, прекрасных для посевов пшеницы целинных степей. Это совершенно нереальные мечтания. Естественные исторические условия хозяйства Северного Казахстана настолько суровы, что без напряженной борьбы, без детального обследования каждой пяди земли совершенно нецелесообразно осваивать новые земли земледельческим хозяйством. Крупнейшие фигуры казахского общества, подводя итоги дискуссии, разгоревшейся в среде казахской интеллигенции в последние десятилетия Российской империи, тоже заговорили о будущем кочевого скотоводства. В 1919 году Ахмед Байтурсынов, которому предстояло стать главой республиканского наркомата просвещения, написал статью «Революция и кыргызы. Казахи», в которой яростно нападал на тех, кто изображал казахский аул отсталым. «Казахам вообще не нужно строить коммунизм», — заявил он. «В казахском кочевом лагере нет классовой дифференциации или частной собственности, а значит, в казахском ауле налицо существование своеобразного социализма и коммунизма». Другие казахи озвучивали иные точки зрения. Выступая с речью на первом съезде учителей республики, Смагул Садвакасов, молодой казах из Акмолинской области, имевший связи с некоторыми бывшими членами Алаш-Орды, в том числе с Байтурсыновым, заявил, что действительно надо держать курс на превращение казахов в оседлое население. Вместе с тем он предостерегал против спешки, утверждая, что этот процесс должен растянуться на несколько десятилетий. Оседание на землю, по его словам, следовало начинать на севере республики, где условия для оседлого земледелия более благоприятны, а затем постепенно продвигать на юг республики. В этих населенных пунктах казахи смогут продолжить заниматься животноводством, поскольку, уточнял Садвакасов, неправильно считать, что только земледелие является культурным образом жизни. Но к 1927 году общий тон дискуссии о кочевом скотоводстве стал меняться. После первых нескольких лет, ознаменовавшихся успехами, НЭП показал свою слабость. Производство продукции животноводства начало сокращаться, а производство зерна так и не достигло предвоенного уровня, в то время как население Советского Союза росло на 2-3% в год. Кроме того, произошли два события, имевшие особое значение именно для Казахстана и вновь поставившие вопрос о будущем кочевого скотоводства. Во-первых, в декабре 1926 года началось строительство железной дороги Туркестан-Сибирь, Турксиб. До этого единственной прямой железнодорожной линией, соединявшей Среднюю Азию с Россией, была магистраль Оренбург-Ташкент, пересекавшая западную оконечность Казахской степи. Другие города Казахстана были слабо связаны как с РСФСР, так и с южной частью Средней Азии. Альтернативные пути передвижения были весьма нелегки. На то, чтобы преодолеть 1400 километров, отделявших Семипалатинск, город северно-восточной части Казахстана, от Фрунзе в Киргизии могло потребоваться до 70 дней путешествия с караваном верблюдов. Число грунтовых дорог и автомобилей в республике было невелико. Во время весенней распутицы или зимних снегопадов дороги могли стать непроходимыми. Наступало бездорожье. Москва возвещала строительство Турксиба как средство снизить зависимость советской власти от иностранного хлопка. Ожидалось, что новая железная дорога соединит хлопководческие области южной части Средней Азии с рынками в России и за границей. Кроме того, эта дорога должна была удешевить транспортировку зерна из сельскохозяйственных областей Сибири и Северного Казахстана в хлопководческие области Средней Азии. Но перспектива соединения данного прежде отдаленного региона с другими рынками ставила вопрос о том, какие товары должны производить прочие части степи и как надежнее вывозить эти товары при помощи железной дороги. Сам Голощёкин в письме к Глебу Крыжановскому, главе Госплана, отметил: его, Казахстана, потенции в области горных месторождений и сельского хозяйства уже сейчас делались объектами внимания всех союзных органов, решающих огромные важности народно-хозяйственные задачи. Вторым важнейшим изменением, которое, впрочем, было связано с первым, стало возвращение к вопросу о крестьянской колонизации. В 1927 году в ЦИК при поддержке ЦК ВКПБ создал еще одну комиссию по изучению земельной политики в казахской степи. Этой комиссии было поручено изучить вопрос крестьянского переселения, установить земельные нормы для каждого отдельно взятого домохозяйства, а также рассмотреть вопрос очередности или приоритета казахов на получение земли. Всесоюзный переселенческий комитет предложил вновь открыть для переселения Кустанайский округ и 4 губернии – Уральскую, Актюбинскую, Акмолинскую и Семипалатинскую, а также южные области вблизи строящегося Турксиба. Комитет предсказывал, что благодаря крестьянской колонизации общая площадь засеянных полей более чем удвоится в земледельческих районах республики и вырастет 16-кратно в полуземледельческих. Чиновники все чаще указывали на более высокую производительность оседлого земледелия в сравнении с кочевым скотоводством. В 1927 году, выступая перед Земпланом, планирующим подразделением Наркомата сельского хозяйства РСФСР, агроном и экономист А.Н. Челинцев заявил: «Приходится констатировать колоссальную недоиспользованность их природных ресурсов в Казахстане вследствие недостатка человеческой энергии». Следовательно, заключал он, приток переселенцев в Казахстан позволит резко увеличить производительность республики. Допуская, что кочевое скотоводство может являться наиболее эффективным способом ведения хозяйства в местностях, где в год выпадает менее 200 мм осадков, Челинцев вместе с тем утверждал, что в других областях республики, например, в Уральской, вполне можно найти свободную землю для поселенцев. К 1928 году под давлением вышеупомянутой комиссии в ЦИК Казахстан принял решение об отмене как очередности, так и запрета на переселение. В атмосфере сгущавшегося идеологического давления небольшевистское происхождение многих ученых и казахских интеллигентов сделало их идеи более уязвимыми. На 6-й краевой партийной конференции, прошедшей в 1927 году, Швецов, Рыбников, Сириус и другие ученые, предлагавшие развивать кочевое скотоводство, были изгнаны из республиканского наркомата сельского хозяйства. Их обвинили в том, что они встали на сторону казахских националистов, таких как Байтурсынов, исключенных из партии в 1921 году. Когда в 1928 году «Народное хозяйство Казахстана», главный сельскохозяйственный журнал республики, опубликовал статью Сириуса, редакция сопроводила ее комментарием, в котором Сириус подвергался осуждению за то, что он проходит мимо ясных и конкретных решений партии и директив правительства. Редакция заявляла, что будущее развитие сельского хозяйства в Казахстане должно ориентироваться на 3 принципа. Первый – прогрессивный переход скотоводческого хозяйства к интенсивным формам. Второй – мощное развитие зернового хозяйства. И третий – внедрение технических культур. Хотя такой комментарий и не содержал открытого призыва уничтожать кочевое скотоводство, он намекал на то, что следует придерживаться этого курса, а также указывал на необходимость переориентироваться с животноводства на производство зерна. Рыбникова, Швецова, Сириуса и других ученых, ратовавших за сохранение кочевого скотоводства, теперь порицали за капиталистический подход к сельскому хозяйству и связывали с буржуазной политикой таких ведущих ученых наркомзема РСФСР, как Александр Чаянов и Николай Кондратьев. Челенцев тоже пострадал. Его арестовали и обвинили в участии в контрреволюционной, на самом деле несуществующей партии. Если Швецов, по всей видимости, умер в 1930 году от естественных причин, то Рыбников и Чаянов стали фигурантами показательного судебного процесса, прошедшего в Москве зимой 1930 года. После признания в антисоветской деятельности Рыбников пережил в тюрьме нервный срыв. В конечном счете он был освобожден, но лишь в 1937 году, а затем в 1938 арестован снова. Байтурсинов после изгнания из партии находился под плотным наблюдением госбезопасности. Авторы одного из секретных докладов назвали его «комаром», подтачивающим сознательность казахского народа, и отнесли к числу руководителей казахских баев. В 1929 году он был арестован вместе с несколькими другими участниками Алаш-Орды, но затем освобожден. В 1937 году он был расстрелян. К истории с Адвокасовым мы еще вернемся в следующей главе, а сейчас просто отметим, что он тоже стал жертвой своих небольшевистских связей и антипартийных взглядов. К 1930 году Казнаркомзем видоизменился. Слишком многие из его ведущих специалистов были изгнаны. Наркомзем СССР, рассматривающий вопрос животноводства в Казахстане, теперь считал эту отрасль одной из самых отсталых в казахстанской экономике. Он подверг критике примитивные способы кочевого скотоводства, его уязвимость перед лицом таких катаклизмов, как засухи, джуты и эпидемии, а также его совершенно неорганизованное кормодобывание и кормообеспечение. Наркомзем пришел к заключению, что кочевое скотоводство является неустойчивой отраслью хозяйства, дает сильно колеблющуюся по размеру и низкую по качеству продукцию. Другие ученые пришли к сходным выводам, заявив, что джут – необходимая принадлежность самого кочевого хозяйства, и раскритиковали кочевников за неспособность подготовить запас кормов для своего скота на зиму. В сложившейся атмосфере ученые наперегонки бросились писать идеологически правильные тексты с научными обоснованиями, необходимыми для оправдания натиска партии на кочевое скотоводство. В исследовании 1930 года «Причины организации перевода на оседлость казахских кочевых и полукочевых хозяйств», разработанном для Центрального исполнительного комитета республики, недвусмысленно сравнивалась доходность русских и казахских домохозяйств и обнаруживалось, что казахи получают с гектара земли меньше дохода, чем русские. Другое исследование, также выполненное для ЦИК в 1930 году, разделила русские и казахские домохозяйства на три группы с точки зрения стоимости средств производства. Другое исследование, также выполненное для ЦИК в 1930 году, разделило русские и казахские домохозяйства на три группы с точки зрения стоимости средств производства. Исследование показало, что во всех трех категориях казахское домохозяйство уступает в производительности русскому. Ни в одном из этих исследований не было указано, как именно авторы подсчитывали валовую продукцию и доходность, но каждая служит наглядной иллюстрацией нового отношения к кочевому скотоводству, которое все чаще клеймили за экономическую непродуктивность. Теперь ученые не хотели признавать, что окружающая среда может как-либо ограничивать человеческую деятельность. Они объявляли войну пустыне. Заявив борьбу за хозяйственное освоение миллионов га пустынь и полупустынь, они критиковали утверждения своих предшественников о невозможности поддержания оседлого земледелия там, где выпадает менее 250 мм осадков в год. При социализме, заявлял и А. Зверяков, возможно полностью осушать болота, орошать пустыни и возделывать даже самые низкокачественные почвы. Способность социалистического государства одержать победу над окружающей средой показывает, насколько современный человек мало считается с непобедимыми силами природы, заключал Зверяков. Теперь ученые объявили кочевое скотоводство культурно отсталым образом жизни, несовместимым с трансформацией казахов в советскую нацию. Этнограф Александр Донич провозгласил: «Дело не в том, отстало или не отстало кочевое хозяйство от естественно-исторических условий, и не в том, каков будет дальнейший срок существования кочевого хозяйства, и даже не в том, куда по нашему желанию должно бы эволюционировать кочевое скотоводство, а в том, что приспособить современную культуру к кочеванию нельзя». Донич утверждал, что подвижный образ жизни несовместим с развитием различных черт современной культуры – школ, библиотек, музеев, телефона, телеграфа, электрификации, почтовой службы – с развитием промышленности. «Если партия хочет сделать казахов современным народом, — заключал Донич, — они должны осесть на землю». Специалисты приступили к пересмотру истории казахов, пытаясь понять, как кочевое скотоводство вписывается в марксистско-ленинское миропонимание. Существовавшая на тот момент марксистско-ленинская теория не позволяла объяснить, как произойдет революция среди кочевников-скотоводов. Карл Маркс изначально ожидал революции в промышленном обществе, а Ленин, радикально изменив ряд идей Маркса, заявил, что революция может произойти и среди более отсталой социальной группы российского крестьянства. Но ни Маркс, ни Ленин не оставили никаких указаний, каким образом будет происходить революция в такой кардинально иной общественной группе, как кочевые скотоводы. И возможно ли революция среди них в принципе? Поэтому применение на деле марксистско-ленинских догм вело к еще более радикальной трансформации первоначальных идей Маркса. Рассматривая казахов сквозь призму марксистско-ленинской теории, партийные ученые спорили о том, в какую часть эсхатологической временной шкалы их поместить. В первобытный коммунизм, в рабовладельческое общество, в феодализм, капитализм или социализм. Это было нелегкой задачей, поскольку шкала была разработана для оседлых обществ. Но в условиях нарастающего идеологического давления отнесение казахов к какой-либо категории, капиталистической, феодальной или иной, играло важнейшую роль. Лишь правильно идентифицировав с марксистской точки зрения уровень развития кочевых скотоводов, советские ученые могли выяснить, какие программы необходимы для их осовременивания, а также необходимую скорость осуществления этих программ. Если в прежних этнографических трудах о казахской степи кочевой образ жизни часто оценивался как разновидность первобытного общественного порядка, как бесклассовое общество, то теперь эксперты стали утверждать, что кочевников-казахов можно отнести к патриархально-феодальному типу, занимающему промежуточное место между родовой патриархальной общиной и феодальным обществом. Ученые утверждали, что на ранней стадии развития родовые общества, такие как казахское, могут существовать без различия между бедными и богатыми, но на последней стадии развития родовые конфликты будут становиться все более многочисленными и возникнет общество, основанное на классовых различиях. В своей книге «Казахский колониальный аул» Габас Такжанов утверждал, что казахи вступили в феодальную стадию развития в XV веке, после того, как монгольское нашествие и господство Золотой Орды разрушили основы прежнего бесклассового родового общества. Такжанов, казахский филолог, учившийся в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова, заметил, что феодализм среди кочевников отличался от европейского феодализма. Такжанов описал господство среди казахов, феодальных султанов, в большей степени наследственных, а также феодалов-родоначальников. Кроме того, заключал он, основой феодализма среди кочевников служит монополия не столько на землю, сколько на скот. Выводы Такжанова сыграли важнейшую роль, предоставив идеологически приемлемое объяснение, почему, несмотря на все попытки проведения земельной реформы, не удалось покончить с слиянием казахских родов. Именно подобного ответа и ждал Голощекин. Чтобы покончить с слиянием могущественных кланов, партия должна была лишить богатых кочевников не земельных угодий, а скота. Это идеологическое оправдание сыграло важнейшую роль в кампании 1928 года против провинциальных элит. Такжанов утверждал, что русское завоевание степи в XIX веке существенно изменило картину феодальных отношений между кочевниками-казахами. Обращая внимание на растущее число сезонных рынков, где торговали друг с другом оседлые жители и кочевники, и придавая особое значение появлению в степи крупного рогатого скота, доселе невиданного в стадах у кочевников, Такжанов делал вывод, что в феодальной жизни появились ростки капитализма, и казахи поднялись на промежуточный уровень, который он называл патриархально-феодальным. Хотя Такжанов признавал, что степень патриархально-феодальной продвинутости в разных частях степи была различной, он приводил данные, показывавшие, что даже пастухи, совершающие дальние сезонные откачевки, например, адаевцы на полуострове Мангышлак, принимают участие в таких практиках, как торговля, что может позволить квалифицировать их как капиталистов. В ходе этой промежуточной патриархально-феодальной стадии, по словам Такжанова, казахский бай испокон веков старался выдавать свои классовые интересы за интересы своего рода, подрода или аула, и всеми мерами и способами внушал казахским трудящимся, что он не эксплуататор, а благодетель, защитник прав и интересов всего рода. Поэтому Такжанов и другие авторы пытались выявить в кочевом сообществе эквиваленты тех явлений, что считались эксплуататорскими в оседлых обществах. Например, казахские практики взаимопомощи были соотнесены с барщиной, системой принудительного и неоплачиваемого крестьянского труда. Вспомнив сталинскую формулировку о советских национальных культурах, как о национальных по форме социалистических по содержанию, Тагжанов заявил, что казахское общество является родовым по форме, классовым по содержанию. Он был убежден, чтобы казахи стали национальными по форме, родовые связи должны быть разрушены. Но если классовая система существовала среди кочевников еще с 15 века, почему же они не продвинулись вперед по марксистской исторической траектории? Ученые решили, что ответ на этот вопрос кроется в самой практике кочевого скотоводства, которая вела к изоляции казахов и к более интенсивной эксплуатации со стороны баев. Кочевая жизнь по самой своей сути укрепляла клановые связи, которые, в свою очередь, укрепляли позиции угнетателей баев. Следовательно, чтобы казахи продолжили свое социалистическое развитие, надо было выполнить два условия. Во-первых, устранить баев, во-вторых, посадить на землю все кочевое население республики. Назвав оседание на землю острейшим орудием классовой политики, ученые требовали, чтобы партия как можно быстрее приняла меры по превращению кочевников-казахов в оседлое население, поскольку это позволит изжить мелкобуржуазную психологию казахов и неизбежно повлечет за собой гибель байства как класса. Можно ли доехать до социализма на верблюде? Этим вопросом в 1921-1928 годах задавались Голощекин, казахские деятели, этнографы и агрономы. Они измеряли степень совместимости кочевого скотоводства с социалистическим модерном. Предметом дискуссии являлись экологические особенности региона и будущая направленность советской политики в сфере национальностей и сельского хозяйства. Кочевой образ жизни выглядел как столь чуждый, что казались востребованы мнения и интерпретации, исходившие от широчайшего круга деятелей. Этот ландшафт и это население не имели явного соответствия марксистско-ленинских понятиях, завезенных партией из Европейской России. На первых порах партия придерживалась противоречивого подхода к кочевому образу жизни в Казахстане. При том, что некоторые действия, такие как попытки земельной реформы, были нацелены на ослабление экономических основ номадизма, другие, такие как мобильные ветеринарные программы, имели задачей добиться вовлечения кочевников и улучшить показатели животноводства. На уровне стратегии большинство экспертов Казнаркомзема считали, что кочевое скотоводство является лучшим использованием ландшафта республики, в то время как некоторые казахские деятели, например, Байтурсынов, критиковали саму идею отсталости кочевого образа жизни, утверждая, что казахский аул уже практикует собственную разновидность коммунизма. Подобно своей предшественнице, Российской империи, новое советское государство стремилось к преобразованиям местной жизни в соответствии со своими желаниями. И казахи приспосабливались к этому, например, сдавая знаем свои пастбища, что позволяло им сохранить кочевой образ жизни. Но по мере того, как на территории Советского Союза слабел НЭП, сторонники быстрой индустриализации начали одерживать верх над теми, кто предпочитал постепенные меры. Многие черты казахского кочевого скотства, в частности его отдаленность от рынков сбыта и неизбежные колебания численности животных, плохо сочетались с планами быстрой индустриализации. Идея, что кочевое скотоводство при социализме следует поддерживать и интенсифицировать, стала терять популярность. Небольшевистское происхождение многих экспертов, ранее выступавших в поддержку номадизма, сделало их идеи еще более уязвимыми. Эти люди были изгнаны из Казнаркомзема и обвинены в буржуазности. Байтурсынов был исключен из партии и впоследствии арестован. В рамках нового курса, который останется неизменным в ходе конфискационной кампании и коллективизации, стратеги и другие специалисты поддержали и укрепили экономические цели советской власти, взяв на вооружение язык советского национального строительства. Кочевое скотоводство было провозглашено отсталым образом жизни, несовместимым с превращением казахов в социалистическую нацию. В 1928 году власти начали кампанию против провинциальных элит в Казахстане и нескольких других регионах с преобладанием кочевого населения. Так начался натиск партии на кочевой образ жизни. Изучение 1920-х годов, ознаменовавшихся периодом плавного развития, наглядно показывает, что власти отнюдь не были лишены информации о климатических трудностях степи. До своего изгнания из Казнаркомзема Швецов и его коллеги отчетливо обозначили опасности, связанные с поселением кочевников на землю в регионе, страдающем от частых засух. Современные казахстанские ученые заявляли, что одной из главных причин казахского голода была неспособность советской власти принять во внимание экологические особенности региона. Однако, если принять во внимание предупреждения со стороны Швецова и его коллег, а также непростую историю попыток Российской империи превратить степь в земледельческий регион, в ходе которой переселенцам довелось перенести ужасающие засухи, морозы и голод, кажется очевидным, что советский подход к развитию степи был обусловлен не только неспособностью учесть экологические факторы. Как покажут следующие главы, Сталин и его коллеги по ЦК приняли риск катастрофы, прекрасно осознавая, что казахам, возможно, придется тяжелее всего.